Глава 10. Медитация. В этот день на холме Белого Ворона стояла теплая приятная погода. Солнышко грело нежно и осторожно, а ветерок мягко трепал волосы, освежая. «Нога!» — Крис ударил прутом по ноге Кенни. «Эй!» — возмутился тот. «Нога всегда должна быть упругой. В ближнем бою нет ничего важнее скорости. Я говорю не о скорости твоих кулаков, а о скорости твоих ног». «Да». «Взгляд держи правильно. В ближнем бою ты не должен смотреть в глаза противнику. Смотри на плечи, они подскажут тебе следующий ход противника». «Да». «Быстрее, быстрее. В бою лучшая защита — это дистанция. Держи опору ног, как я тебя учил». Крис снова ударил прутом внука. Старик не желал признаваться даже себе, но иногда он бил Кенни просто так. Тот обладал невероятным боевым талантом и все схватывал на лету, из-за чего Крису редко удавалось ударить внука прутом. А ведь иногда так хотелось, слишком уж достал этот мелкий паршивец своими капризами. Подумав об этом, Крис снова ударил внука по заднице. — За что? — возмутился Кенни. — Ты всегда должен быть готов. — Чуть, шлеп! — Да хватит! — озлился Кенни. — Этому садисту просто нравится тебя хлестать! — хихикнула Ира. Она наслаждалась тренировками брата. Ей было приятно наблюдать за его мучениями, и она этого не скрывала. Время для Кенни и Иры летело очень быстро. Казалось бы, вот недавно они раскрыли секрет природных гениев, за что потом Кенни получил впервые по заднице. Но с тех пор прошел почти год. И это время Кенни не терял даром. Он тренировался, медитировал, изучал новый мир. Из-за воровства свитка Фластра была наказана и не посещала библиотеку около полугода. Но наказание закончилось, встречи Фластра и Кенни возобновились. 3-4 раза в неделю они тайно встречались в библиотеке, где разговаривали и обсуждали свой прогресс в медитациях. — А теперь идем к болванке, — приказал Крис. — Отрабатывай удары рук! Горько вздохнув, Кенни пошел к манекену, потирая места ударов прутом. — Чего такой грустный? — весело спросила Ира. — Ты ж так радовался, когда начались тренировки! Выше нос — сильнейший семилетка деревни! Кенни встал перед манекеном и принял стойку. Сестра права, когда начались тренировки, он был искренне счастлив. Конечно, пришлось переучиваться, Крис совершенно не уважал любые виды бросков или захватов, считая их бесполезными и даже опасными для жизни. Как он говорил, против пронариев эти штуки бесполезны, и надо учиться бить кулаками и ногами. Но Кенни смог добавить в разминку некоторые элементы из самбо. Больше видов растяжки, тренировку запястий, перекат вперед и назад. Крис ничего не стал говорить на такое, посчитав детской блажью. К сожалению, долго радоваться тренировкам не пришлось. Крис оказался тем еще садистом. Он тренировал Кенни так, как тренировали его самого, закрепляя неудачи болью и вечными повторениями. К тому же его нравоучения часто казались Кенни совершенно варварскими. Но что ему оставалось делать? Ему 7 лет, он мелкий карапуз, которого прикончит любой зверь за пределами холма Белого Ворона. Поэтому приходилось терпеть и выкладываться. Болезненная тренировка наконец-то закончилась. Кенни устало разделся и залез в бочку с теплой водой. Расслабившись, он прикрыл глаза и попытался что-нибудь ощутить внутри себя. В отличие от Фластры, у которой уже появились первые успехи, Кенни совершенно не ощущал источник праны. И ему это не нравилось. — Маленький Кенни! — к бочке с голым внуком подошел Крис. — Меня тревожит, что ты не играешь с другими мальчиками. — Я играю, — буркнул Кенни, не открывая глаза. Крис вздохнул и чуть надавил на голову внука, погружая его в воду. Слушая мелодичное бульканье, он со знанием дела, тяжело роняя слова, начал говорить. — Пойми, Кенни, в жизни мужчины должно быть соперничество. Он может обойтись без семьи и без любви, но не может жить без соперника. А вот женщинам, наоборот, нужна семья, нужен возлюбленный. Но ты ведь мужчина!» Бульканье в бочке прекратилось. Вздохнув, Крис за волосы вытащил внука. Тот тут же начал надрывно кашлять. «Твоя дыхалка никуда не годится», — заметил Крис. «Будем тренировать». Сложно представить, сколько сил Кенни пришлось приложить, чтобы не послать деда в задницу. Но он сдержался. «Кенни, скажи ему, что у тебя уже есть соперник», — с сочувствием предложил Ира. А затем хихикнула и добавила. «Маленькая девочка, которой уже скоро 7 годиков исполнится». «Ладно, иди домой, маленький Кенни. В ближайшие 3-4 дня меня не будет в деревне, поэтому тренируйся сам». «На задание пойдешь?» — Кенни вылез из бочки. «Да». «Не умри там», — буркнул мальчик, подхватывая полотенце. «Ха-ха, маленький Кенни, ты заботишься обо мне?» Старик лучился довольствием. Ничего не ответив, Кенни ушел к себе, мысленно матеря старика. Как начались физические тренировки, этот старый осел все нервы ему вытрепал. «Когда будешь выходить, не забудь узоры на роже рисовать», — заглянул в комнату к внуку Крис. «Ладно», — буркнул Кенни, ложась в кровать и закутываясь в одеялко. Пользуясь положением ребенка, он старался не пропускать полуденный сон. Вероятно, он единственный ребенок в деревне Белого Ворона, любящий это занятие. Но сон не шел, Кенни ворочался, расслабиться не получалось. Решив, что сегодня можно и пренебречь полуденным сном, он прикрыл глаза и попытался что-то ощутить внутри себя. Фластра утверждала, что начала чувствовать тепло в центре груди, от которого по всему телу расходились тоненькие волосики. Это сперва ее испугало, но затем, осознав произошедшее, она сильно обрадовалась и с трудом дождалась дня встречи с Кенни. Ей сильно хотелось похвастаться. Теория, которую выдвинули Ира и Кенни, работала. С помощью медитации можно ощутить источник праны, стать природным гением ранга основа. Новость об успехе Фластры сильно обрадовала Кенни. Но в то же время он не хотел признавать, что проигрывал маленькой девочке. Вот и сейчас, отвергнув свой любимый полуденный сон, Кенни решил помедитировать. — Ира, давай ты тоже попробуешь, — вдруг предложил он. — Я пробовала. — Ничего, — отозвалась сестра. — Давай вместе. — Мы и так все делаем вместе, — возмутилась Ира. — Кушаем вместе, спим вместе, даже в туалет ходим вместе. «Мне нужно личное пространство. Я требую, чтобы ты отрубил себе голову и позволил мне жить отдельно. Хочу свой дом!» «Медитировать вместе давай!» Кенни не обратил внимания на вопли сестры. Привык уже к ее странным шуткам. «Ну давай я хоть в ипотеку возьму!» Кенни проигнорировал ее вопрос. «Так не хочется проигрывать Фластре?» — хихикнула Ира. «Ладно, давай попробуем». Кенни слез с кровати и сел в угол комнаты на сине-зеленый круглый коврик. Он скрестил ноги, расслабился, закрыл глаза. Что такое медитация? Ни Ира, ни Кенни не увлекались этим в прошлой жизни. Поэтому им пришлось собрать по крупицам все знания и экспериментировать. На триграмме не существовало слова «медитация». Самое близкое, что нашел в библиотеке Кенни, это упоминание абстрактного состояния покоя, в котором разум и тело отдыхают. В итоге Кенни и Ира пришли к выводу, что надо просто сидеть, очистив все мысли. Это оказалось не так просто. Мысли не желали уходить, то и дело мешали концентрации. А когда их удавалось угомонить, в дело вступало непослушное тело. То нос зачешется, то нога онемеет. Ира вспомнила про один метод. Надо сосредоточиться на дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох. Этот метод помог Кенни сделать первый шаг. И со временем Кенни научился медитировать. Недолго, меньше часа. Но Фластра даже полчаса не могла просидеть. Однако у нее получилось ощутить источник праны и нади, тоненькие каналы, пронизывающие все тело, по которым течет прана. Сегодня Кенни довольно легко удалось уйти в медитацию. После тренировки, когда тело устало, проще расслабиться и отрешиться от всего. Ире медитация давалась сложнее. Во-первых, у нее не получалось очистить разум. Она не могла долго сдерживать поток мыслей, что бурной рекой проносился сквозь ее сознание в любой момент времени, когда она бодрствовала. Во-вторых, на чем сосредоточиться Ире? На себе или на Кенни? Она постоянно отвлекалась то на себя, то на брата. Но в этот раз Ире повезло. Ночью она снова оказалась в море тумана и видела синий глаз. Ее разум устал, поэтому она смогла расслабиться и очистить сознание от мыслей. Шли минуты, Ира и Кенни ушли глубоко в себя, перестав ощущать ход времени. И случилось удивительное. Сознание брата и сестры вошло в непонятный им духовный резонанс. Оба ощутили друг друга. Кенни резко открыл глаза и выдохнул. — Ты тоже? — Да, — ответила Ира. — Кажется, наши души соприкоснулись. — Почему души? — не понял Кенни. — Давай попробуем еще раз. Ира не стала отвечать на его вопрос. Она пока не рассказывала брату, что живет в его теле как паразит. Сейчас Ира — лишь душа, которая привязана к источнику праны Кенни. Именно такую судьбу она выбрала, когда голос перечислял ей различные варианты. — Ладно, давай еще. Кенни вновь прикрыл глаза и расслабился. Спустя некоторое время ощущение вернулось. Ира и Кенни чувствовали друг друга. Они действовали, словно две слепые ласки, осторожно касались друг друга и тут же отпрянывали, затем пробовали еще раз. Кенни и Ира не заметили, но прошло несколько часов. Солнце за окном уже начало тяжело валиться к горизонту. Пугливые тени боязливо вытягивались, стремясь вырваться из-под власти небесного светила и раствориться в темноте. Наступала ночь. Кенни и Ира не могли общаться друг с другом словами, но они передавали свои эмоции. Первое время обоим было интересно. Они привыкали к незнакомым ощущениям и искали новые грани необычной синергии. А затем оба решили попробовать сосредоточиться на медитации. И шар огня пылал в солнечном сплетении. От него по всему телу расходился жар, идущий по тонким каналам. Словно тело — это отдельный маленький город, а пылающий жар в солнечном сплетении — котельная, от которой по теплотрассе расходится тепло. Кенни открыл глаза и пробормотал. — Получилось. У нас и правда получилось. — У тебя получилось, братишка, — поправила его Ира. — Без тебя я бы не смог, — покачал головой Кенни. Его живот громко заурчал, требуя еды, и Кенни пришлось повиноваться. Он попробовал встать, но тут же завалился на бок, его ноги онемели, он не чувствовал их. Ира захихикала, а Кенни начал мять мышцы ног, разгоняя кровь. За окном что-то зашумело, привлекая внимание Иры. Она не стала отвлекать брата, а прислушалась. Кенни, наконец, смог встать. — Посмотри, что там на улице, — попросила Ира. — Сейчас. Кенни, хромая, вышел из комнаты и капризно крикнул. — Я голоден! Он уже привык, что в этом доме его игнорируют, пока он не начинает вести себя, как избалованное дитя. Кенни прислушался, из кухни доносился шум суеты. Значит, его услышали, и скоро еда будет. Он поспешил на выход. Кенни сам уже слышал шум, и ему стало интересно, что там снаружи происходит. Он открыл дверь, вышел на крыльцо и задрал голову. Его подбородок медленно опустился вниз, а глаза округлились. По небу, клином, летели яркие птицы, очень похожие на земных павлинов. Так вот, каждая птичка была размером с быка, минимум. А та, что летела в самом центре, могла и со слоном посоперничать. Птицы спускались вниз, в деревню, а точнее, в какое-то конкретное место. — Там резиденция главы клана, — поняла Ира. — Господин, кушать подано, — раздалось позади. Кенни проследил взглядом, как птицы приземлялись, и пошел есть. Только вот радости от прорыва в медитации он не чувствовал. Прибытие этих цветастых куриц ему не понравилось. Как бы ни случилось чего-то плохого, ведь Кенни всего 7 лет. Защитить себя он пока не способен.